высокой траве. Я ступал по выбитым стеклам, делал все, что хочется мне, все, что моей душе угодно. Я глотал лезвия бритвы, сам себя кидал ножи. Для меня все трюки избиты, стало скучной эта жизнь. Я сосчитал все звезды на небе, ходил по дну бездонной реки. Нет таких мест, где я еще не был, и нет таких мест, куда хочется мне. Растил свои волосы, на лысо брился, ел кубики льда и плавал в огне. Мне смысл жизни как-то открылся, но не по вкусу пришелся он мне.